Ну, давайте пройдемся немного, поговорим. Тогда легче будет вернуться, — спросил он, немного подумав. Нельзя же, в конце концов, из-за какой-то противной девчонки взять и уйти из дома. «Какой это дом?» — возразила она, но чувствовала уже, что, побыв с ним еще немножко, сможет, наверное, вернуться в пансион и снова увидеть девушек. Вспомнилось, что тот голос, который окликнул ее, когда она убегала, был, пожалуй, сочувствующим. «Верно, настоящим этот дом не назовешь. Будь это так, вы не бродили бы по городу, как неприкаянные». Он сказал это так странно, что поневоле закралась в голову мысль, не говорит ли он и о себе. Она взглянула на него вопросительно и, как бы стараясь отвести возможные предположения, он, рассмеявшись, сказал, что сам вообще-то уже нагулялся и хотел возвращаться. А между тем они уходили, оставляя за спиной дом Стоуна и направляясь к Мэри-Мак-стрит. «Я был моложе вас, когда приехал из Корка в Манчестер», — заговорил он после некоторого молчания. «Вы знаете что-нибудь о Манчестере?» «Вы мне немножко рассказывали». «Я пробыл там 3 года. Когда мне исполнилось 16, я оставил мать, братьев в Манчестере и отплыл в Бостон. Провел там год. Бостон во многом лучше Манчестера. И город красивее, и работы больше. Но к ирландцам там тоже относятся по-свински. Как в Лоуэлле, как в любом другом месте, как всюду, кроме Ирландии. Но в Бостоне я еще этого не понимал. В конце зимы, после года тамошней жизни, я нанялся к подрядчику по имени Комиски. Он набирал бригаду для работы на канале, то есть на Патакетском канале. К этому времени он был лет 20 как прорыт, но маленький, узкий, да и со шлюзами хуже некуда. Такой канал не годился для питания фабрик, которые намечалось здесь строить. Сам Лоуэлл был тогда деревушкой. Она удивилась, не в силах представить Лоуэлл иным, чем сейчас. «Мы шли сюда из Чарльстона пешком», — продолжал он, словно забыв о ней, весь отдавшись воспоминаниям. 20 парней, да еще Комиски. Бут встретил нас с парой помощников около старых шлюзов. Дали необходимые инструменты, кое-что из еды. Больше не дали ничего. Им даже в голову не приходило подумать, где же мы будем спать. Вот если бы мы были свиньи, они бы построили хлев, а то всего лишь ирландцы. Он помолчал, взволнованный ничуть не меньше, чем она, слушавшая этот рассказ впервые. «Вы видели Эйкр, Эмилина? Поселок, выстроенный на пустоши Пэдди?» «Нет, конечно, не видели. Может быть, когда-нибудь я...» «А, впрочем, неважно». «Так вот, это было в апреле, и снег еще не сошел. Лачуги мы строили из того хлама, что удавалось самим разыскать. В первую ночь спали просто на срубленных ветках, а холод стоял такой, что один парень отморозил себе ноги, потерял половину пальцев». При этих словах она снова почувствовала, как мерзнут у нее ноги. Привыкнув к тому, что они постоянно болят, даже утром надевать башмаки просто мука, она умудрялась время от времени напрочь о них забывать. «Это не было просто от недосмотра», — продолжал мистер Магуайр свой рассказ, в то время как они подходили уже к углу Мэри-Мак-стрит. «Нет, в их планы входило, чтобы нам было плохо, и мы убрались, как только работа будет закончена. Давать нам место на уже пущенных в ход фабриках им не хотелось. Предпочитали нанимать свежих молоденьких девочек из семей Янки, таких вот, как вы».